гуру. Упорядочение своего внутреннего мира входит в обязанность ученика. Всему надо найти время и не уклониться от выполнения долга. Но выполняя то, чего требует жизнь, нельзя забыть о наиглавнейшем. Кончится все, что сейчас так оглушающе звучит и требует своего. С чем останемся тогда, когда это случится? Вот об этом и нужно подумать.